большой семье все время кто-то рождался и кто-то умирал. Но Степа оставался старшим. Чем мог, помогал приемному отцу, а потом и сам стал ломовиком. Неплохо зарабатывал. Но ему не везло с любовью. Те, кто ему нравился, не замечали его, а те, кому он нравился, не замечал он. А потом появилась Маруся Прибыткова. А вот откуда она появилась, никто не знал. Успенка не расспрашивала женщину о ее прошлом, если эта женщина побывала у мадам Переглядовой. С радости туда не попадали. О горе человек должен рассказывать сам, если вдруг ему захочется. Но Маруся захотеть не успела, и тайна ее происхождения осталась покрытой мраком. Единственное, что я установил, так это, во-первых, что она была жгучей брюнеткой с густо-карими глазами, и, во-вторых, смягчала «Г», из чего можно заключить, что прибыла она в наш город с юга. Южанки бывают либо очень большими, либо очень маленькими. А Маруся была гибка и изящна, что оценили многие, и первой мадам Переглядова. Но огромный белоголовый финн любил не знойную турчанку, а тихую, работящую и скромную Марусю, мучительно стеснявшуюся своего турчанского прошлого, а потому и никогда не говорившую о нем. Понимаешь, старуха, она как звездная ночь, объяснял Теппо своей лошади, поскольку с людьми разговаривать не умел. И у нас были бы черные девочки и белые мальчики. Что может быть лучше, а? Но я же не могу вот так, за здорово живешь, прийти к ней и сказать, будь моей женой. Почему не могу? Да потому что боюсь, как бы она в этом не увидела намека на мадам. Это во-первых. А во-вторых, ну кто я такой? Белоглазый финн, который с лошадью только и может разговаривать. Да, они давно бежали навстречу друг другу. На первый залп баррикада не ответила. А Мосыч приказал не стрелять до его команды, поскольку не хотел обнаруживать слабость собственных сил. Он все время прислушивался к шумам на верхней улице, но после криков, нескольких разрозненных выстрелов и древней боевой команды там было тихо. А Мосыч очень хотел бы знать, как обстоят дела, но оставить отряд не мог. Народу на его баррикаде оказалось немногим больше, чем у Сергея Петровича на верхней улице. И он прислушивался и выжидал. Выжидал и прислушивался. Но действия разворачивались поначалу как-то уж очень неопределенно. Усиленными нарядами полиции командовал недавно прибывший в Прославль офицер. Он был молод, но поскольку до этого служил в польском генерал-губернаторстве, то уже обладал вполне достаточным опытом. Не стал ни призывать нарушителей спокойствия разойтись, ни тем более атаковать баррикаду. Он приказал своим укрыться. Направил местному высокому начальству донесение и просьбу о безотлагательной помощи войсками, а кроме того, разослал патрули, чтобы лишить баррикаду связи по Элику, возможно. Он знал о верхней улице и то, что обороняют ее небольшие силы, и то, что именно туда отправилась толпа во главе с Изотом племянничком, а потому, услыхав выстрелы, крики и боевую команду,